Послушница закричала в ужасе, разглядывая окружающих ее людей. Не было никаких сомнений, что их облик имитирует ее собственный. Вот только так, словно бы она прожила долгую, полную невзгод жизнь. Она видела себя такой, какой могла бы стать примерно к 100 годам. Тембр голосов пробудил в ней воспоминания о матери. Сходство с этими тварями было непостижимым, пугающим. И Лейлани не могла отрицать, голос был ее собственным. Она попятилась, выронив огнемет из дрожащих пальцев. «Но как это возможно?» Весь хор разом вздохнул и ответил. «Мне пришлось совершить ужасные поступки, чтобы попасть сюда, заключить договоры и союзы, навсегда изувечившие мою душу. Мы неприкасаемые», — просипела Лейлани, — «у нас нет души». «Еще как есть», — ответили ей. «Иначе мне нечего было бы принести в жертву. Я не имела бы нужной валюты, чтобы расплатиться за это путешествие». Лейлани увидела, что оба рыцаря забвения смотрят на нее с нескрываемым ужасом и изумлением. Голос же продолжал звенеть подобно колоколу. «Эту цену ты заплатила охотно, доверься мне. Отведите меня к нему, и вместе мы сумеем построить вселенную, где не будет...» Раздался странный звук, его нельзя было назвать ни воем, ни хрипом, ни криком. Он объединял в себе все три эти составляющие. Он сорвался с губ Геркази, лицо которой скривилось в гримасе ненависти и гнева. Ее возмущение было столь велико, что рыцарь белых когтей просто не могла больше сдерживаться. Ее свободная рука выписывала в воздухе яростные пируэты. «Предательская сучка!» Ее пальцы двигались настолько быстро, что понять, о чем она говорит, было непросто. «Если это порождение безумия говорит правду, значит, ты стала якшаться с ведьмовским отродьем. Ты отступилась от присяги, принесенной трону Терры и Императору». Лейлани пыталась найти хоть какие-то слова, но мысли ее путались. В конце концов, ведь и говорила с ними сейчас не она, а лишь некая ее инкарнация, женщина, которой она могла бы стать. И все-таки, видя всех этих псайкеров, носящих ее лицо, она не могла сдержать дрожь. Если все это правда, то какую же цену ей пришлось заплатить? Что за договоры, о которых упомянула старшая она, понадобилось заключить? Заигрывание с ведьмами явно должно было стать самым незначительным из ее проступков. Чтобы создать мост через варп, требовалось самое черное колдовство. Ген Пари надо было выжечь из ее ДНК. Ей самой требовалось стать частичкой коллективного разума, чтобы пробить брешь в пространстве и времени. Что же такое должно было произойти, чтобы подобный шаг показался ей оправданным? Сестра-послушница испытала внутренний конфликт. Происходящее было столь омерзительно, что ее едва не стошнило, но зерно истины в этом все-таки было. «Да», — прошептала она наконец, — «я могла бы так поступить. Если бы это было действительно необходимо, я не стала бы задумываться о цене. Я поступила бы так же». Обратив взор внутрь, она нашла там подлинное спокойствие и обрела свет нового понимания себя. В безмолвии не осталось места ничему, кроме истины. Именно эта мысль и проводила ее в темноту, когда меч Геркази пронзил ее спину и, пробив кирасу, вышел из груди.